Какое счастье, что из-за этого тумана бригады с утра на работы не вывели. Все побегов боятся. А мы, благодаря этому, наших лучших людей в дело могли пустить. А теперь, наверное, вот-вот перекличка будет. Пошли, покажешь мне, куда все это сложить. Спустя еще час выглянуло солнце. Небо засияло мягкой голубизной, и последние клочья тумана без следа растворились в воздухе. Весенние поля, подернутые едва заметной дымкой зелени, расстилались между цепочками деревьев, молодые, свежие, будто только что умытые. После обеда 22-й барак узнал, что во время бомбежки эсэсовцы застрелили 27 зэков. Еще 12 погибли в первом бараке от взрыва бомбы. У 28 осколочные ранения. Погибло 10 эсэсовцев, среди них и Биркхойзер из гестапо. Убит Хантке, убиты двое предателей из барака Левинского. Пришел 509-й. «А как же распоряжение насчет швейцарских франков, которые ты дал Хантке?» — всполошился Бергер. «Вдруг его найдут среди его вещей. Ты представляешь, что будет, если оно попадет гестаповцам в лапы?» «Как же мы об этом не подумали?» «Подумали», — усмехнулся 509-й, вынимая конверт из кармана. Левинский об этом знал и позаботился. Все пожитки Хантке он перетащил к себе. Есть там у них надежный десятник. Он их и выкрал, как только Хантке прикончили. «Отлично. Порви его. Левинский сегодня уйму всего успел». Бергер вздохнул. «Надеюсь, хоть теперь мы наконец-то получим передышку». «Как знать, смотря кого назначат новым старостой». Откуда ни возьмись, над лагерем вдруг появилась стая ласточек. Они кружили долго, высоко, вычерчивая в небе размашистые спирали, потом стали спускаться все ниже, стремительно проносясь над польскими бараками. Их переливчатые синеватые крылья едва не чиркали по коньку крыши. «Первый раз я вижу птиц в лагере», — изумился Агасфер. «Ищут, где гнезда свить», — пояснил Бухер. «Здесь, что ли?» — усмехнулся Лебенталь. «Так ведь колоколен-то у них нет больше». Дым над городом тем временем начал рассеиваться. «И правда», — сказал Зульцбахер, — «ты погляди, последняя рухнула». «Здесь?» Лебенталь, покачивая головой, следил за ласточками, которые с пронзительными, ликующими криками кружили над бараком. «И ради этого они прилетают из Африки сюда? В городе им некуда деться, там ведь пожар». Они посмотрели вниз на город. «Ну и зрелище», — прошептал Розен. «Сейчас много городов вот так же горит», — изрек Агасфер. «Побольше и поважней этого. Вот там действительно зрелище». «Несчастная Германия», — вздохнул кто-то неподалеку. «Что?» «Несчастная Германия». «Бог ты мой!» — воскликнул Лебенталь. «Нет, вы слыхали?» Потеплело. К вечеру барак узнал, что крематорий тоже пострадал от бомбежки. Рухнула одна из стен его каменной ограды, и виселица покосилась, но трубы продолжали дымить на полную мощность. Небо заволоклось, в воздухе повисла духота. Малый лагерь остался без ужина. В бараках воцарилась тишина. Кто мог выползти, лежал на улице. Казалось, удушливый воздух способен насытить, словно пища. Облака с каждым часом все гуще и тяжелей напоминали тугие мешки, из которых вот-вот посыпется еда. Усталый Лебенталь вернулся с вечернего обхода. Он сообщил, только 4 баракам в рабочем лагере выдали ужин. Остальным ничего. Якобы разрушены продовольственные склады. Проверки и шмона ни в одном бараке не было.